Тогда решено. Завтра утром я отведу тебя на тренировочный полигон. Там и увидишь нашу истинную силу, а сегодня можешь наслаждаться моим гостеприимством. Поместье ты знаешь не хуже меня, ведь именно здесь находилась твоя первая резиденция. Гостевой домик весь твой. В таком случае я не стану тебя больше отвлекать. С нетерпением жду завтрашнего дня. Надеюсь, вавилонские солдаты меня не разочаруют. Покинув кабинет, Август направился прямиком в гостевой дом. За время путешествия он слишком сильно устал, и теперь главнокомандующему хотелось отдохнуть. А ваш разговор был недолгим. Мне кажется, или он слишком легко согласился. Ученый как раз хотел вернуться к делам, но его опять побеспокоили. Сицил, невежливо врываться в чужой кабинет, а подслушивать еще хуже. Ладно, проехали. Что случилось? Тебе удалось придумать, как вернуть Анжелику в форму. Епископ и Виктор стали последней опорой для ученого. С Сицилом у него были странные отношения, но Зен мог ему доверять. А дворецкому он вообще жизнью обязан, так что в его преданности даже не нужно сомневаться. К сожалению, мне не удалось ничего придумать. Я даже не смог узнать причину ослабления, но одно ясно. Нападение не прошло бесследно. Это сложно говорить, но Анжелика наверняка потеряет возможность передвигаться на своих ногах. Насколько тяжело слышать подобные слова о любимом человеке. Ученый не мог поверить, что та жизнерадостная девушка должна будет сидеть в инвалидной коляске. Злость и ярость опять начали овладевать разумом Зина. С одной стороны, он винил себя в беспомощности, а с другой — Глориса, который посмел отправить убийцу и ранить Анжелику. Видя, что ученый очень сильно недоволен, Сицил решил немедленно ретироваться. Попасть под горячую руку Зина никому не хотелось, даже слуги пытались вести себя как можно тише. Следующим днем Зен отвел Августа на военную базу. Ученый решил показать старшему брату все, начиная от артиллерии и заканчивая огнестрельным оружием. Когда главнокомандующий увидел, в каких условиях живут солдаты, то он просто впал в ступор. Казармы больше походили на неплохой трактир. Общая зона для принятия пищи, всегда готовые душевые кабины, хорошие тренажерные залы и уютные комнаты. Да любой солдат просто мечтает о таких условиях жизни. Но каким было удивление главнокомандующего, когда он увидел истинную силу вавилонских военных. Это просто невозможно описать простыми словами. Страх, недоверие и зависть – эти эмоции можно было увидеть одновременно на лице Августа. Оружие Зина без проблем могло пробить броню обычного солдата. Да с таким козырем, победа над Рудией вообще не составит труда. А когда дело дошло до артиллерии, то главнокомандующий испытал настоящий ужас. Такой силой не обладают даже маги высшего уровня. Что это за чертовщина? Конечно, Август имел в виду магов третьего уровня, но в Руди они считались сильнейшими воинами. Солдаты, которые могли убивать на расстоянии, машины, извергающие огонь, да Вавилон просто никто не сможет остановить. Теперь и то Август понял, как Зину удалось остановить скифийскую армию. Неудивительно, что Оливер встал на сторону ученого, ведь этот хитрый человек не выбирает слабых союзников. Глава 281. Божественный доктор. Глава 281. Я не буду препятствовать твоим планам. Это просто невозможно. Ты просто можешь отправить армию сперва в мою сторону, а после уничтожения моего войска, солдаты Алгулы без проблем смогу прорваться в незащищенную империю. Изначально я думал, что у меня хватит сил, дабы остановить тебя, но в реальности... Не нужно было заканчивать предложение, смысл и так понятен. Август решил встать на сторону младшего брата. Кто-то мог посчитать его выбор трусостью, но посражаться с врагом, которого никак не одолеть чистой воды самоубийства. Рад твоему решению. Рудия получит новую жизнь, когда наша семья придет к власти. Жители будут помнить о нас многие века. Наши имена навеки останутся в анналах истории. Эти слова дали главнокомандующему еще больше мотивации, но даже так он не станет помогать брату в военном плане. Прекрасно. В таком случае мне хотелось бы оповестить отца. Он наверняка не выступит против нашей коалиции. Без его помощи, Гларис никак не сможет выдержать давление и ему придется сдаться. У нас все шансы на победу, только нужно действовать осторожно. Оливер уже и так находится на нашей стороне, если добавить к этому меня и отца, то большая часть армии Руди уже находится в наших руках. Договориться с Матрицей может оказаться для нас полезным. Ладно, я попрошу тебя перетянуть его на нашу сторону. Моим представителем будет Виктор. Он пользуется полным доверием и может говорить от моего имени. На переговорах должны присутствовать представители всех фракций. Именно поэтому ученый не мог не отправить Виктора на это задание. Во-первых, Дворецкий имел наибольшую силу среди всех его подчиненных, а во-вторых, лишь Виктору Зен мог доверять на 100%. Нет проблем. Мне так будет даже проще. Главнокомандующий предполагал подобное поведение ученого, и он, конечно же, не был против. Союз лишь тогда имел большую мощь, когда все стороны Альянса имели четкую и намеченную цель. После переговоров Август сразу же покинул Вавилон и направился к Матрице. Он должен был поговорить с отцом как можно быстрее, ведь от этого могут зависеть их дальнейшие планы. А ученый, как и прежде, продолжил работу над новыми изобретениями. Вместе с Сицилом, Зен почти завершил строительство специальной машины для напечатания денег. Это должно дать толчок экономике, ведь после изменения валюты, все станет намного легче. Люди смогут более комфортно обращаться с деньгами, что впоследствии скажется на росте всех индустрий. Вместе с этим, в Вавилоне активно развивалось электричество. Почти во всех домах центрального района уже были установлены лампы и проведена проводка. Так как электроэнергия очень опасная штука, людей начали обучать, как правильно им пользоваться. Следующей задумкой ученого было создание стиральной машины. Данное изобретение облегчит жизнь обычных граждан и вместе с этим сэкономит уйму времени. Только вот для этого нужно создать стабильный поток электричества и воды. А ведь с ними в Вавилоне до сих пор были проблемы. Так как данные технологии были новшествами, люди должны сначала приспособиться к ним. «Господин Зен, можно войти?» «Конечно, заходи. Чай или кофе?» Ученый общался со своими слугами очень хорошо. Многие даже не верили, что правитель новосозданной страны может быть таким добрым человеком. «Я бы не отказался от воды». Люди, которые уже долгое время работали на ученого, успели привыкнуть к такому поведению. «Принесите моему гостю воды». Горничная тут же исполнила приказ и налила офицеру прохладную воду. «Теперь можете покинуть нас. Я хочу поговорить с ним с глазу на глаз. Как прикажете, господин Зен». Выйдя из кабинета, горничная направилась в комнату для отдыха персонала. Она понимала, что разговор ученого и офицера продлится надолго, ведь иначе лорд не попросил бы ее удалиться. «Если меня не подводит память, то тебя зовут Мишель, да». Оставшись наедине с военным, Зен сел в свое удобное, деревянное кресло и начал разговор. «Для меня честь, что вы запомнили имя этого слуги. Простите, что потревожил ваш покой, но дело не терпит отлагательств. Наша разведывательная сеть доложила, что в Диаскурии появился божественный лекарь. Этот человек перед огромной толпой исцелил слепого и восстановил конечности инвалиду. Наши агенты установили за ним слежку». Услышав про божественного доктора, ученый почти поперхнулся чаем. «Что ты сказал? Повтори еще раз». Зен не мог поверить своим ушам. «Этот лекарь мог стать спасительным билетом для Анжелики». «Так точно. Нашим агентам удалось обнаружить в Диаскурии божественного лекаря. Он перед огромной толпой исцелил инвалида из Пелого. После этого чуда наши агенты начали слежку за ним. Если бы это были какие-то слухи, то ученый не поверил бы им. Однако когда один из офицеров спецназа говорит такое, не упускайте его из виду. Немедленно подготовьте карету, я направляюсь в Диаскурию». Из Вавилона в портовый город ходили поезда, но они имели строгий график. Зен, конечно, мог попросить для себя сделать исключение, но лучше не показывать дурной пример подданным. «Как прикажете, ваше величество?» Ученый являлся правителем Вавилона, и он был наделен неограниченной властью. Но вместе с этим, Зен пользовался бешеной популярностью у народа. Он являлся всеобщим любимчиком, ведь именно благодаря ему Вавилон достиг подобного уровня жизни. Пока слуги готовили экипаж, ученый направился к Анжелике. Девушка в последнее время была очень подавлена. Она впала в небольшую депрессию и не выходила из комнаты без веских на то причин. «Анжелика, собирайся. Мы немедленно едем в Диаскурию. Нету времени все объяснять». Служанки немедленно начали одевать госпожу, но вот сама барышня была в смятении. Что случилось? На поднятый ажиотаж прибыл Сицил. В отсутствие Виктора, именно он являлся главным защитником Зина и Анжелики. «Мы направляемся в другой город. Там обнаружили какого-то божественного лекаря». Ученый не был глупцом и не особо верил байкам про чудеса, однако раз его агенты доложили о подобном, то сомневаться в достоверности информации не следовало. «А во, даже так, мне отправиться с вами. Епископ сейчас занимался очень важными исследованиями, так что он был очень занят». Зен дал ему несколько интересных чертежей, и если церковнику удастся объединить магию и технологию, то это станет настоящим прорывом для всего человечества. «Можешь остаться, со мной отправятся все мои стражники. Балтимор не знает, что их шпион убит, так что особой опасности для меня не существует. Твои исследования намного важнее какой-то прогулки». Сицил был вынужден согласиться. Путешествие в Диаскурию не таило в себе никакой опасности, так что епископ решил не отвлекаться. Глава 282. Божественный доктор. Глава 282. Сев в карету, ученый вместе с охраной и Анжеликой направился прямиком в Диаскурию. Так как путь предстоял не совсем близкий, стражники взяли с собой сухие пайки, которые были подготовлены специально для них. При максимальной скорости, группа должна добраться до цели через 6 часов, однако в реальности это невозможно. Лошадям и охранникам нужен отдых, так что путешествие продлится на несколько часов дольше. Цель вышла за пределы Вавилона. Был выбран маршрут номер 2. Повторяю, был выбран маршрут номер 2. Готовьтесь ко второй части операции. После 3 часов непрерывного путешествия группа решила немного передохнуть. Так как Анжелике было сложно передвигаться самой, Зен специальную для нее соорудил инвалидную коляску нового. Старые образцы являлись не самыми комфортными средствами передвижения, и ученый просто не мог позволить жене хоть немного страдать. Идея с сухими пайками очень даже хороша. С помощью консервных банок, солдаты смогут оставаться на передовой намного дольше. Нужно признать, что идея министра Китрин оказалась очень хорошей. Для военных, данная инновация оказалась просто благословением. Раньше, простое принятие пищи в полевых условиях являлось настоящим испытанием, но после военной реформы, проблема наконец решилась. Теперь у каждого солдата имелся специальные однодневные наборы. Там было все, начиная от еды, заканчивая таганком, с помощью которого можно легко разогреть консервы. «Да, министр вообще милашка, хотел бы я пригласить ее на свидание. Она никогда в жизни не обратит на тебя внимания, не забывай, кто такая Китрин. Да она имеет такую власть, что даже некоторым аристократам не снилось». Охранники шутили между собой. Они работали друг с другом уже довольно долгое время, так их дружба была очень крепка. «Спасибо за прямолинейность, а еще братом называется. Мотиватор чертов». Стражник начал играть роль обиженной девушки, а все остальные дружно смеялись над ним. «А что, мне обманывать тебя? У тебя с ней столько же шансов, как у меня стать правителем Руди. Хватит уже, не видишь, он почти рыдает». Перерыв продлился недолго, всего 30 минут, после чего группа продолжила путешествие к портовому городу. Сначала все шло гладко, но уже после полтора часа езды один из стражников начал ощущать странную усталость. Сперва никто не обратил внимания на этот маловажный факт, однако как только еще трое охранников заметили слабость и сонливость, весь конвой быстро остановили. Данная новость была очень плохим знаком. Что случилось? Ученый просто не мог не заинтересоваться. Охранники знали, что эта миссия имела очень большую значимость для их господина, так что они сразу же все рассказали. Плохо, очень плохо. Я понятия не имею, что происходит, но ясно одно. Кто-то пытается вывести вас из строя. Стражники и сами прекрасно это понимали, но никто, включая Зина, не мог догадаться, как же злоумышленнику удалось их отравить. Вся еда проходила тщательный контроль и лишь после этого употреблялась в пищу, а сухие пайки просто не могли содержать в себе яда, так как их производило само государство. Как бы то ни было, один за другим охранники начали терять силу и выносливость. Вскоре бравые мужчины еле держались на ногах. Их последние силы уходили на то, чтобы не дать глазам закрыться. В отличие от подданных, Зен чувствовал себя очень даже бодро, однако ученый понимал, что ему одному физически не справиться с так хорошо запланированным нападением. «Анжелика, будь готова. На нас пытаются напасть». Это уже было не смешно. За последнее время безопасность ученого и его жены очень часто подвергалась сомнению. Напасть. Девушка только недавно прошла через настоящий ад, и второго раза ей явно не хотелось. Именно. Просто успокойся и доверься мне. Никто тебя больше не тронет, обещаю. Любой, кто хоть пальцем тронет Анжелику, будет жалеть об этом. Поцеловав любимую, Зен взял пистолет и начал ждать появления врага. Так как у ученого отсутствовала вторая рука, он просто никак не смог бы использовать автомат, а ведь в таком случае шанс благополучно отогнать противника намного вырастает. Вскоре и последний стражник потерял сознание, оставив Зена наедине с неизвестным врагом. Многие дворяне на месте ученого стали бы нервничать, но правитель был спокоен как удав. Он смотрел во все стороны в поисках врага. «Немедленно бросьте оружие и поднимите руки так, чтобы я их видел». После 15 минут ожидания, на горизонте появился, полностью в черной одетый, человек. Он держал в руке автомат, а на лице у него была маска. «Не делайте глупостей, иначе мне придется применить силу». Ученый пока не обнаружил других вражеских солдат, однако это не значило, что их нет. Напротив, такое дерзкое поведение нападавшего заставило Зина еще больше сконцентрироваться. Против одного единственного военного, ученый имел хоть какие-то шансы, но как только лорд заметил еще нескольких недоброжелателей, он понял, ему не победить. «Бросьте оружие, иначе мы откроем огонь». Окруженный со всех сторон, Зен сначала хотел первым начать обстрел вражеских солдат, только вот данная идея вмиг исчезла. Дело было в том, что таким образом он рисковал безопасностью Анжелики, а это непозволительно. Кто вы, черт возьми, такие? Тянуть время тоже не имело никакого смысла, ведь кто мог прийти на помощь в данный момент? Виктор находился на задании, как и Бастит, а Сицила ученый сам оставил в поместье. Этого вам не стоит знать. Просто выполните все наши приказы, и вы вместе с супругой не пострадаете. Эти люди явно знали, кем является Зен, но даже так они пошли против него. Это значит лишь одно, за ними стоят очень влиятельные покровители. Сдаться. Где гарантия, что вы не убьете нас, как только будет возможность? Ученый не собирался сдаваться без боя. Если его загонят в угол, то придется прибегнуть к более жестоким и серьезным методам. Гарантии. Мы могли давным-давно забрать вашу с Анжеликой жизнь, однако не сделали этого. Думаю, это вполне сойдет за гарантию вашей безопасности. Враг привел вполне объективные доводы, и ученому нечего было возразить. Если враг хотел его смерти, то простого обстрела с далекого расстояния оказалось бы вполне достаточно. Что вам нужно от нас? Вы явно не простые граждане. Кто приказал устроить это нападение? Если вы отпустите нас, то я даю вам слово, что никто из вас не пострадает. Напротив, вы можете получить дополнительные бонусы и денежные компенсации. Только скажите, кто пытается навредить моей семье. Глава 283. Доверие. Глава 283. Переманить наемников на свою сторону – старый как мир трюк. Некоторые могли бы и клюнуть на это, но в данной ситуации все попытки ученого подкупить нападавших не имели никакого смысла. Зен и сам быстро это осознал. Теперь у него оставалось лишь две пути. Первое – открыть огонь, либо сдаться на милость врагу. Нападавшие явно не собирались их убивать, иначе они просто могли застрелить их без всякого захвата. Если следовать логике, то сложить оружие будет более лучшим и безопасным решением. Повторяю в последний раз, немедленно брось оружие, и покажись нам с поднятыми руками. Мне не хочется стрелять, но если не выполнишь наши условия, другого выбора у меня не останется. Давление и безвыходная ситуация заставили Зена последовать словам нападавших. Так у него будет хоть какой-то шанс спасти любимую, а в случае обстрела оба умрут. Действуем по плану. Свяжите всех личных стражников, а лорда Зена и Анжелику доставьте к назначенному месту. Операция прошла успешно. Нападавшие действовали очень грамотно. Они прекрасно координировались между собой, имели подготовленный план и слушались всех приказов командира. Исходя из всего этого можно сделать логичный вывод: эти люди не простая кучка военных, а вполне натренированная организация, которая подчиняется кому-то из вавилонских чиновников или аристократов. Зен не ожидал атаки в спину, и в этом заключалась еще одна его ошибка. Внешний враг никак не мог добраться до ученого, но это не означало его полную безопасность. Сев обратно в карету, Зен и Анжелика продолжили путешествие, только в этот раз в неизвестном направлении. Двое недоброжелателей контролировали действия ученого, чтобы тот не выкинул какой-то трюк. «Может, хотя бы сейчас скажите, что вам нужно от нас? Нападение на правителя не сойдет вам с рук». Это были не угрозы, а простая констатация фактов. Полиция рано или поздно нашла бы логово нападавших, и уже тогда им никак не спастись. Только вот ответа ученый так и не получил. Недоброжелатели просто молча сидели и смотрели в их сторону. Путь оказался довольно долгим. Лишь после 3 часов, группе удалось добраться до места назначения. За это время, нападавшие не уронили ни слова. «Выходите». Анжелику осторожно пересадили в инвалидную коляску, а Зена окружили со всех сторон. Сказать, что это странная ситуация, просто ничего не сказать. Правителя страны похищают вместе с женой и всей охраной. Это просто позор. Место, куда привели ученого, было старым особняком какого-то дворянина. Видно, что здесь давно никто не жил. Дом был весь расшатан, а близлежащие территории разрослись сорняками и травой. Нужно отдать должное организатору похищения, никто не стал бы проверять это место в случае чего. «Мистер Зен, вам и жене придется ненадолго разлучиться. Разговор между вами и нашим лидером пройдет в отдельной комнате, так что попрошу не волноваться и не суетиться». Разделив ученого и Анжелику, нападавшие отвели лорда в небольшой кабинет. Там стояли 2 стула и несколько видов закуски. «Присаживайтесь. Наш лидер скоро прибудет». В помещении горели свечи, так что ученый вполне мог видеть всю комнату. Несколько старинных картин, вместе с устаревшей мебелью, давали понять, насколько это место старо. Но Зену было не до искусства. Он должен придумать способ связаться с остальным миром, и тогда их с Анжеликой легко спасут. Враг явно не имеет много силы, иначе они не стали бы действовать так скрытно. Но даже так, рисковать не стоило, лучше подождать и поговорить с лидером этой организации. «Простите, что заставил ждать, лорд Зен. Мое кодовое имя Ноль, и я являюсь создателем Ордена 6. Приятно познакомиться». Через 10 минут в комнату вошел невысокий человек в маске. «Орден 6. Не ожидал, что в Вавилоне есть подобная организация. Вижу, у вас достаточно новейшего оружия. Интересно, кто же является вашим спонсором? Ха-ха. Пожалуй, оставим это коммерческой тайной. У нас есть множество других тем, которые нужно обсудить. Например, меня сильно интересует узнать, откуда вы придумали все эти технологии. Не посчитайте это оскорблением, но до покушения ваш талант не был столь ярким». Прямо в точку. Зен до покушения и нынешний Зен – это 2 совершенно разных человека. Между ними просто огромная разница. Ученый имел познание и ум из 23 века, так что даже сравнить этих двух людей является грехом. Зен не мог четко видеть сил за личность скрывается за вуалью. Однако по тону его голоса можно было понять. Он улыбается словно зверь, который загоняет добычу. И это чувство пронизывало Зена так, что он не мог понять, правда это, или же его воображение. Понятия не имею, о чем вы говорите. После нападения, я просто взялся за голову. Когда оказываешься на грани смерти, взгляд на саму жизнь меняется и открываются новые возможности, которые раньше даже невозможно было вообразить. Со мной случилось именно это. Зен не собирался просто так открывать свои секреты. Да даже если он все расскажет, человек перед ним может не поверить его словам. Правда. Мне вот кажется, что вы что-то недоговариваете. Велосипед, электричество, автомобиль, огнестрельное оружие, протез, печатная машина и что самое главное таблица химических элементов. Это лишь малый список ваших достижений, но их объединяет одна странность. Вам не кажутся данные названия немного интересными? Тень села на диван и ее образ слился с ним, создавая ощущение, словно человек за ширмой лег и беззаботно смотрел в потолок. Что ты имеешь в виду? Ученый не мог не напрячься. Если он правильно понял, то человек перед ним явно. Ты, расскажешь мне, кто ты? Если ты настолько смел, чтобы брать название с земли, ты должен был хотя бы подумать о том, что ты делаешь. А вот это уже было не шуткой. Если противник обладает знаниями из его мира, то Зен попал в очень большую проблему. Кто ты такой? О какой земле идет речь? Сейчас главное не показывать слабость и гнуть свою линию. Не строй из себя дурочка. Я уверен в том, что ты с земли. У меня даже есть догадки, кем ты можешь являться, однако это нужно проверить. Пропущу все прелюдия, либо ты сам все мне расскажешь, либо мне придется прибегнуть к более жестоким методам. Не забывай, у нас в руке твоя любимая женушка. Она хрупкая девушка, так что может и не выдержать всех испытаний. Давить на самое больное место – лучшая тактика. Глава организации прекрасно знал, как нужно добиться цели. Да если хоть один волос упадет с ее гола, может ты закроешь пасть. Говоришь всякую чушь про любовь, но по факту ты скрыл от нее самую важную тайну. Что, настолько ей не доверяешь? Изначально вежливый разговор перешел в разряд двухсторонней словесной перепалки, где у ученого явно не хватало аргументов. Клянешься в вечной любви, а по факту обманываешь ее. Мне тошно смотреть на тебя, но это только начало. Признаю, ты сделал огромное количество добрых дел для Вавилона. Без тебя данная провинция была бы просто отсталым регионом. Именно поэтому я не стал избавляться от тебя с самого начала. От нашего дальнейшего разговора зависит твоя жизнь. Глава 284. Подпольный мир. Глава 284. Если ты согласен с политикой моего правления, что именно заставило тебя пойти на мое пленение? Зен злостно смотрел в сторону незнакомца. Он был готов порвать его на части, если с его любви снова упадет хоть один волос. За своей яркостью он не мог думать о собственном лицемерии к Анжелике. Так как он решил жить жизнью бывшего владельца тела, можно сказать, что он отринул земное прошлое. Но кажется, оно не хотело его отпускать. «Мальчик, ты прекрасно знаешь, кто здесь шут, а кто король. Я привел тебя сюда не для веселья. Нам надо расставить все точки над «и».» Зена привело в шок то, как неизвестный произносил эти слова. Почти каждое слово было произнесено разным голосом. От маленьких детей, до женских и мужских голосов разных возрастов и тембров. «Да кто ты, черт побери, такой? Это какая-то магия». Теперь в голове Зена была только паника. Перед ним был не просто шпион, это явно был профессионал своего дела. «Если тебе так интересно, то давай поговорим обо мне. Знаешь, Зенностиль, ты настолько потерял бдительность, что не способен отличить актерские навыки от магии. Я появился в этом мире где-то за 3 месяца до того, как тот, кто называет себя Зеном, был задет убийцей. И в отличие от тебя, первое, на что я обратил внимание, Это мои навыки. Я развивался, каждый день выживая в трущобах и защищая то, что осталось от моего дома. Но буквально за считанные месяцы, этот город стал меняться. Начиная от трущоб и заканчивая всеми остальными районами. Глобальная перестройка дала мне больше, чем я мог себе позволить. И тогда я решил, буду помогать этому городу так, как умею. Вскоре после этого мне удалось захватить весь подпольный мир. Не тот детский сад, который твои профессиональные агенты называют подпольным миром, а истинный подпольный мир. Я установил тут свои законы, и возможно сейчас ты хочешь нас уничтожить. Но, я бы повременил с этим и дослушал. Как ты думаешь, кто убивал тех, кого твои щеночки не могли вынюхать? Это были мои люди. Всегда все подстраивая смерти как неудачные попытки проникновения, мы убили в общей сумме больше 2000 шпионов за несколько лет. А с тех пор, как ты уехал, мы защищали город и его королеву от многих убийц. Но, мы тоже не всесильны. Эти слова не звучали как ложь. Ученый и сам заметил странную тенденцию в отчетах полиции. Криминальный уровень в Айвлане почти не рос, а это довольно необычно для такого масштабного города. Не все люди могут жить в новых условиях, и именно они и начинают устраивать беспорядки. Только вот Вавилон благополучно пережил все эти проблемы. Что ты хочешь от меня? Я вижу, что власть тебя не особо интересует, так какова твоя мотивация? С таким умом и способностями, неизвестный вполне мог захватить себе провинцию и беззаботно править ею. Опять ошибка. Власть меня очень даже интересует, только вот я уверен, что для меня она станет погибелью. У тебя есть человек, который в случае чего испепелит меня вместе со всей организацией. Виктор слишком большая проблема для меня. Именно поэтому я хочу предложить тебе сделку. Сделка эта очень выгодная. Как и тебе, мне очень хочется, чтобы Вавилон развивался и дальше. Именно поэтому я и защищал провинцию от вражеских шпионов. Как ученый и предполагал. Нападающие хотели заключить сделку. Виктор, даже находясь за многие километры, смог спасти его жизнь. И что ты мне предлагаешь? Я не стану действовать против населения или близких людей. Если хочешь сделать из меня марионетку, то это тоже не вариант. Лучше умереть, чем стать чьей-то куклой. Обладая козырем в переговорах, Зен попытался надавить через силу Дворецкого. И это помогло. Неизвестный враг явно боялся Виктора, что дало ученому некоторые просторы для действий. Мое предложение касается не этого. Мне не нужно править Вавилоном, для меня важно лишь его процветание. Именно поэтому, я предлагаю тебе такую сделку. Оставь весь подпольный мир на нас. Орден Шести справится совсем на высшем уровне, а заработанные деньги мы будем делить пополам. Полиция не будет пытаться вынюхать наши секреты, и мы получим полную неприкосновенность. В обмен вы навсегда забудете про вражеских шпионов, а также получите сильную организацию наемников, которая будет помогать вам в политических и подпольных играх. Нашу силу вы уже знаете. Похитить нового правителя провинции явно не самая легкая задача, или вы не согласны с этим? Трудно спорить, когда перед тобой столько весомых аргументов. Ученый понимал, что эта организация может быть вполне полезной в будущем, однако это палка о двух концах. Зачем ты даешь мне перевес в переговорах? Это же слишком непрактично. Твоя логика мне непонятна. Что ты имеешь в виду? Будто самому непонятно. Зачем было говорить про Виктора и про власть? Ради одной цели – показать мою власть над ситуацией. Когда я пойму, что в относительной безопасности согласиться на твое предложение будет намного легче, ведь мне просто захочется убраться отсюда как можно быстрее. Мда. Больно странно выглядел факт уступки со стороны такого сильного человека. Ученый почти попал в ловушку, но в последний момент его осенило. Ха-ха. Эмоции – очень важная вещь для человека. С их помощью можно манипулировать, направлять и подавлять. В этом аспекте и показывается настоящий уровень шпиона. Раз уж ты заметил это, то мне ничего не остается, кроме как признаться в содеянном. Дать человеку иллюзию превосходства, и использовать данное состояние в своих целях. Просто прекрасный план. Только вот, даже раскусив замысел неизвестного, Зен не мог ничего поделать. Начнем с самого начала. У вашей организации достаточно количества оружия, знаний и денег для существования. Лишь несколько человек в Вавилоне имеют доступ к огнестрельному оружию и еще меньше к запасам патронов. Если вам удалось вооружить насколько большое формирование, то это значит лишь одно. Вас поддерживает кто-то из верхов. Генерал Гарн отпадает сразу же. Он хоть и обладает достаточным влиянием среди военных, но у него не хватает знакомых среди купцов и старой аристократии. Министр внутренних дел Анигма очень закрытый человек, и он вполне мог возглавить подобную организацию, только вот есть одна проблема. Анигма явно не с земли, и в трущобах он не жил. Плюс у меня есть предположение, что министр внутренних дел не стал бы подчиняться кому-то другому кроме меня. Остаются лишь три кандидата. Кроме Виктора, Китрин и Анжелики никто больше не имеет столько власти и связей, чтобы организовать что-то подобное. Жену свою я знаю. Она отпадает сразу. И теперь остаются два кандидата. Дворецкий и министр юстиции. Глава 285. Сделка. Глава 285. В Вавилоне всего 5 человек имели столько власти, чтобы незаметно вынести оружие со складов. Генерал, министр внутренних дел и Анжелика сразу были вне игры. Они имели железное алиби, впрочем, как и Виктор, который все это время следовал за Зином, помогая ему в строительстве Вавилона. Именно потому, что Дворецкий так заботился о нем, ученый оставил его в списке помощников этой подпольной организации. Смысл был довольно прост. Виктор мог посчитать Орден Шести очень полезным, и ради обеспечения большей безопасности Дворецкий решил поддерживать их в материально-техническом плане. А вот с министром юстиции дело обстояли иначе. Девушка с самого начала выделялась на общем фоне жителей этого мира. Она прекрасно знала правду и законы, которые были написаны совсем недавно. Это было очень странно, но Зен тогда не особо обратил внимание на данный факт. Плюс Китрдин однажды пыталась заполучить правление в свои руки, но ей не удалось добиться желаемого. «Думаете, я просто так скажу, кто является нашим покровителем? Мистер Зен, ваши рассуждения укреплены логикой. Только вот вы правда считаете, что кроме этих 5 человек никто не имеет доступа к оружию?» Вопрос был с подвохом. Неизвестный пытался проверить ученого на стойкости. «Я не считаю. Я уверен в этом. Огнестрельное оружие является главным козырем Вавилона. Если какая-нибудь империя заполучит себе наши чертежи или технологии, то никто и ничто в мире не сможет ее остановить. Именно поэтому данный секрет охраняется намного сильнее, чем тот же я. Надеюсь, мне удалось дать исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Виктор сейчас был на задании, а это значит, что он никак не мог курировать операции. Из этого следует простой и логический вывод. Именно поэтому я хотел бы узнать, зачем мисс Китрин устроила весь этот цирк. Обладая огромной властью и поддержкой собственной фракции, ты являешься вторым человеком в Вавилоне. Сухие пайки были тоже твоей идеей, отсюда и получаем отравление моей стражи. Все сходится идеально. Лишь у Китрин была мотивация и средства на осуществление данной операции. Создать огромную организацию, которая впоследствии захватит весь подпольный мир Вавилона, непростая задача. Аво, не ожидала, что вычислить меня будет настолько легко. Мистер Зен, вы не разочаровали меня. Сняв вуаль, Нуль наконец показала свое лицо. Китрин, как и всегда, выглядела очень красиво. Золотого цвета волосы, вместе с зелеными глазами, заметно выделяли ее из толпы обычных девушек. «Опять скромничаешь? Ты сама оставила мне уйму зацепок. Хотела, чтобы я догадался, да. Теперь и то все встало на свои места. Китрин, как и он, попала в этот мир, только вот она получила тело барышни из трущоб. Есть грешок. Было очень сложно поймать момент, а ведь я так давно хотела поговорить с тобой. Если бы я не оставила зацепки, то и этого разговора не было бы. А теперь перейдем к самому главному. Твое настоящее имя Григор Джис». Разговор перешел на следующую стадию развития. Оба человека знали личность друг друга, так что между ними было что-то типа взаимного доверия. «Да, точнее меня звали так, когда я жил на Земле. Как же давно это было? Прошло почти 3 года с того дня». Скрывать данную информацию не имело никакого смысла. И что с того, что он был выдающимся ученым на Земле? Здесь все это не имеет значения. А ты кто вообще такая? Такими навыками шпионажа обычный человек просто не может обладать. Неужели ты? Ха-ха. Неужели понял? Да. Я именно тот человек, который лишил тебя жизни в прошлом мире. Каково это встретиться с тем, кот отобрал твою жизнь? Какие чувства должен был испытать ученый? Злость, гнев, ярость, или что-то другое? Понятно. Значит, ты попала в этот мир вместе со мной. Неужели то, над чем я так долго работал, было не напрасным? Ха-ха. Реакция Зина сильно удивила Китрин. Правитель не только не разозлился, напротив, его настроение явно поднялось. О чем ты говоришь? Шпионка не поняла, в чем дело, и поэтому задала логичный вопрос. Тебе приказали убить меня, даже не сказав почему. Да, ладно, так и быть, расскажу. Весь последний год своей жизни на Земле я работал над одним очень интересным проектом. Он назывался «Барьер червоточины». Теория Полтергейстдорфа, слышала о таком? Полтергейстдорф являлся физиком конца 22 века. Он считался отцом-основателем теории сверхмножества вселенных. Полтергейстдорф. Я слышала о нем, но с его работами не знакома. Китрин не особо разбиралась в научных теориях. Ее работой являлось убивать невыгодных правительству людей, а не читать книги. Тогда придется немного рассказать. Теория, которую он придумал, имеет очень интересную особенность. Она гласит, что каждый мир связан с другим миром, а точками соприкосновения являются черные дыры. Взяв данную теорему за основу, я попытался создать что-то типа ретранслятора частиц. Использовав ускоритель частиц, мне удалось достигнуть некоторого результата. После этого, я приступил к созданию некого телепортатора, который должен был стать центром обмена информацией между мирами. Только вот мне не удалось завершить его. Ты убила меня раньше этого. Вообще, Зен был благодарен убийце, ведь он смог попасть в этот мир. Здесь он чувствовал себя намного более комфортно, чем на той же Земле. Ты тогда упал на странный пульт, и сразу же после этого мы исчезли из твоего кабинета. Думаю, таким образом нам и удалось попасть в этот мир. Хотя это уже не имеет никакого значения. Убийца и жертва мирно говорили между собой. Все напряжение, которое до этого стояло в комнате, исчезло. Зен понял, что вся эта авантюра с похищением была устроена для того, чтобы поговорить по душам. С подпольным миром проблем возникнуть не должно. Я оставлю это на тебе. Как-никак, ты прекрасно справлялась с этим и без меня. Плюс, я был бы рад твоей помощи и в других отраслях. Оставить тебя на посту министра юстиции будет не лучшей идеей, но терять такого кадра тоже не выход. Так и быть. Орден Шести станет наемной организацией, и вы будете подчиняться лишь мне. Остальные детали мы обсудим попозже. Но что самое главное, вашей первой миссией будет начать политическую агитацию близлежащих территорий Вавилона. Нам нужно уничтожить власть и престиж имперской семьи, чтобы все жители их просто ненавидели. Думаю, это не должно стать для вас сложной задачей.